Глава 9. «И как тебе?» Я смотрел на невозмутимого Эдуарда, прочитавшего статью до конца и аккуратно сложившего газету. «Почему она босиком?» — спросил Эд, прижав газету к столу указательным пальцем. «Это все, что тебя интересует?» — сложил я на груди. «Эд, я хочу, чтобы вы нашли эту сволочь. Что с ним делать, я не знаю, но сейчас мне хочется собственноручно его удавить». «Я, конечно, постараюсь, но не уверен, что у меня получится, если даже Роман не смог его найти. А ведь у него, с учетом положения в Совете Гильдии, гораздо больше возможностей». Дверь открылась, и в кабинет вошел Ромка. Он слегка расслабился, увидев Эда, сидевшего в кресле для посетителей, и тут же нахмурился, когда я несколько раз хлопнул в ладоши, саркастически заявив: «А вот и наш гений вирусологии, генной инженерии, и просто скромный, но не обделенный определенными талантами стратег». «Ты о чем сейчас говоришь?» — спросил он, глядя на меня из-под лобья. «Рома, откуда у тебя курятник?» Я не выдержал и повысил голос, даже не скрывая раздражения. «Ты думаешь, я не предполагал, что эта скотина не удержится и проедется по мне с изяществом бульдозера, если я начну вкладываться в этот рынок? Мне пришлось несколько весьма перспективных предложений отклонить только потому, что я ждал нечто подобное». «Какой курятник?» Он так удивился, что я ему даже практически поверил. «С генно-модифицированными курочками, устойчивыми к вирусу». Я швырнул ему газету, которая проскользила по всему столу, остановившись возле самого края. «Ах, курятник». Рома глубоко вздохнул и прямо посмотрел на меня. «Гомельский обещал с ним разобраться. Что не так?» «Надо же, а я и не знал, что ты свои профессиональные навыки оттачивал на безобидных птичках. В контексте статьи непонятно, правда, какие. Срывая на них злость, когда в 16 лет узнал, что бесплоден. Возможно, для тебя это будет новостью, но имей в виду, Рома, в семье не принято было издеваться над животными», — ядовито ответил я, глядя на то, как расширяются глаза Гаранина. «Что?» — тихо переспросил он, хватая газету и начиная быстро читать то, что было написано ниже главной любовной сенсации этого месяца. «Еще обучаясь в школе, ты в тайных подвалах замка смастерил лабораторию, где создал вирус, до сих пор убивающий несчастных курочек по всему миру, и распространил его через местного болотника. Там, кстати, фото хмыря имеется», — продолжал я язвительно. Мое возмущение было в большей мере связано не с тем, какой бред был написан в этой статье, а с тем, что я понятия не имел об активах семьи в виде этого проклятого курятника. Но Гомельский не звонит. Надеюсь, он не слег с инфарктом и будет в ближайшее время трудоспособен». «Это не школьный болотник», — внимательно рассмотрев нечеткое фото, совершенно механически поправил меня Ромка. «Да плевать я хотел на хмыря!» — рявкнул я. «Ты, Рома, не прочитал самое главное. Оказывается, ты надеешься, что я все-таки выделю тебе содержание, которое ты будешь проматывать в казино. Вот и фото есть, как ты туда входишь». «Это мое казино. Мы недавно открылись, и мне многое нужно проконтролировать лично». «И чтобы получить свое вполне законное содержание, ты и создал модифицированных курочек, неустойчивых к вирусу, подарив их мне. Таким образом, я скоро полностью захвачу весь рынок курятины и яиц, приумножив свое состояние, начинающее стремительно таять из-за такого непутевого родственничка». Не выдержав, я все-таки рассмеялся. «Никто, Рома, во всем мире не может создать вакцину против этого проклятого вируса уже много лет, а ты в перерыве между работой в СБ и гильдии буквально на коленке умудрился это сделать. Но чем тебе еще заниматься в свободное время? Тебя же Ванда бросила. А я все думал, как этот козел сумеет меня приплести к треугольнику, ты, Ванда Белевский». И я провел рукой по лицу. «Я найду эту тварь», — процедил Ромка, бросая газету на стол. «На самом деле это действительно гениальный ход», — проговорил Эдуард, притягивая к себе газету и рассматривая фото на первой странице. «Все ринутся скупать этот выпуск, покупаясь на громкий заголовок и фото Белевского с Вандой. Я уверен, что каждый, купивший статью, прочитает ее до конца, чтобы получить более исчерпывающую информацию о бывшем завидном холостяке. И тот, кому это действительно надо, дойдет до этих проклятых куриц». Его прервал звук оглушительного выстрела. Казалось, что он прозвучал где-то совсем рядом, эхом отражаясь от стен. Завыла сирена, а стены окрасились в красный цвет. Мы переглянулись и, не сговариваясь, ринулись к выходу, чтобы узнать, какого черта опять произошло. «Что случилось?» На лестнице мы встретили Андрея Боброва, быстро спускающегося вниз. «Понятия не имею, это из следственного». Ромка оттолкнул Андрея и стремительно помчался впереди уже довольно большой толпы. Я даже не заметил, когда сигнал тревоги перестал бить по мозгам, а стены вновь приняли свой естественный цвет. Когда мы добежали до следственного отдела, Гаранин стоял в дверях кабинета, который занимали Вишневецкая и Довлатов, и внимательно рассматривал сидевшую с невозмутимым видом Ванду. Она, не обращая ни на кого внимания, чистила пистолет отточенными, выверенными движениями. «Что произошло?» — спросил я у вскочившего на ноги Довлатова. «Кто стрелял?» «Я случайно выстрелила, когда чистила пистолет. Не проверила наличие патронов в патроннике», — тихим и очень спокойным голосом ответила Вишневецкая. «Она в Белевского стреляла, пришедшего, как обычно, пожелать нам всем доброго утра», — сдал подругу с потрохами ее начальник. «К счастью, промахнулась». «Я специально стреляла мимо. Зачем нам проблемы в виде трупа посреди кабинета?» — пояснила Ванда. «Кто дал ей пистолет?» — рыкнул Бобров, рассматривая пулевое отверстие в стене возле двери. «Я. Она должна уметь себя защитить хоть как-то», — виновато развел руками Довлатов. Я лишь покачал головой, рассматривая очень бледную Ванду. Скорее всего, эта статейка слишком больно ударила по ее психике. «Похоже, мне пора уже вмешаться», — ровно произнес Рома, поворачиваясь ко мне. «Прости, Дима, но здесь даже твой приказ как главы семьи меня не остановит». С этими словами он вышел из кабинета, а все синхронно посмотрели на меня, включая вскинувшуюся Ванду. «Что? Вы что думаете, я ему когда-нибудь запрещал что-то решать с Белевским?» — ответил я всем сразу на их невысказанный вопрос. «Да вообще удивляюсь, что Рома ему лицо до сих пор не набил. Пусть хоть на больничную койку нашего главного спонсора отправит, главное, чтобы оставался в сознании и его правая рука работала, чтобы он мог подписывать бумаги из научного отдела. Что вы так на меня смотрите? Мы с ним ни разу обо всем этом даже не говорили». Я покинул кабинет, вытаскивая из кармана телефон и набирая Гомельскому. Надеюсь, он пришел в себя и уже знает, как нам всем избежать последствий, вызванных этой статьей. И про Гошу стоит поинтересоваться, а то как-то слишком уверенно он мне угрожал вчера в аэропорту. «Белевский!» Антон услышал, как его окликнул Гаранин, когда уже практически пересек площадь правосудия. Бизнесмен поморщился, прекрасно понимая, что послужило причиной раздражения этого убийцы. Он и сам хотел найти ту сволочь, состряпавшую эту провокационную статью, но пока никаких выходов на анонимного журналиста у него не было. Сейчас было не время устраивать дополнительные сцены с Гараниным, учитывая неприятный инцидент в кабинете девушки. Ванда давно и очень сильно ему нравилась, к тому же, похоже, начала сомневаться в себе и своих длительных, явно тупиковых отношениях. Антон был эмпатиком и чувствовал перемены в настроении Ванды. Белевский остановился и, развернувшись, отошел на несколько шагов от машины, подходя к Гаранину. «Я...» Рома замолчал, явно к чему-то прислушиваясь, после чего резко махнул рукой, отбрасывая в сторону стоявшего рядом с автомобилем водителя, а сам, схватив за руку Белевского, дернул его на себя, укрывая их обоих мощным щитом за мгновение до того, как раздался взрыв машины, припаркованной возле въезда на площадь. Щит защитил их от огня, но от взрывной волны не смог, и обоих мужчин отбросило назад на несколько метров. Упал Гаранин неудачно, ударившись спиной и головой, приняв на себя большую часть энергии, сумевшей прорвать прочный щит. «Мне с этой проблемой некогда разбираться», — коротко и зло сказал я, выслушав доклад Боброва. «Ты не должен», — Андрей равнодушно пожал плечами. «Взрыв произошел на территории вне нашей юрисдикции. Взрывное устройство активировали дистанционно, заложили тоже где-то в другом месте. Я вызвал следственный отдел полиции и их экспертов. Пусть разбираются. К национальной безопасности этот инцидент не имеет отношения». «Что с Белевским?» Я встал из-за стола и подошел к окну. На периферии зрения весело догорала машина Антона, а вокруг нее ходили полицейские. Судя по размеренным движениям, сильным энтузиазмом там не пахло, и они, наверное, костерили СБшников, которые не хотели расследовать взрыв, произошедший в пределах их видимости. «Все с ним нормально. Несколько царапин и пара шишек. Рома его хорошо закрыл от взрыва. Самому Гаранину, правда, досталось больше. Знаешь, если бы не тот факт, что Белевского спас Гаранин, все бы подозрения упали на Ромку. Очень качественное взрывное устройство с какой-то странной артефактной составляющей на взрывателе. Да и раздутый тем журналистам скандал», — задумчиво ответил Бобров. «Я попросил Дубова просчитать вероятности, но вряд ли что-то выйдет. Да и сам Егор не станет заниматься этим делом. Там же все прозрачно, как слеза. Или конкуренты, или любовницы, или еще что-то на такой же практически бытовой почве». Он замолчал, и я мысленно согласился с каждым его словом. Андрей тем временем продолжил. «Если это все, пойду узнаю, что там с Ромкой, хотя Ахметова сказала, что ничего страшного нет, но он уже сейчас в себя не приходит». «Хоть выспится», — пробормотал я, продолжая рассматривать машину. Она уже не горела, а только дымилась. Пожарным удалось потушить огонь. «Ладно, это действительно не наше дело». «Дмитрий Александрович, к вам Антон Романович», — прозвучал голос Эдуарда. «Пусть заходит». Выдохнул я чем-то задним, чувствуя, что просто так от Белевского не отделаюсь. Вернувшись за стол, поднял взгляд на дверь, ожидая посетителя. «Дмитрий Александрович, недоброго вам утра!» Белевский улыбнулся своей фирменной улыбкой, проходя в кабинет и садясь напротив меня. Но в целом он выглядел неплохо. Разбита бровь и нос, от этого, скорее всего, все эти пятна крови на его бывшей белоснежной рубашке и небольшой синяк на скуле. Ничего криминального. «Вам повезло», — коротко проговорил я. «Чем обязан?» «Меня хотят убить», — заявил Белевский, подавшись вперед и прекращая улыбаться. «Да, я заметил. Если бы не Роман Георгиевич, который непонятно по какой причине вас спас, мы бы сейчас скорбели над вашими останками, а мой пресс-секретарь судорожно придумывал бы достойную речь для ваших похорон. Это на самом деле такая морока, кто бы знал». Я не удержался от усмешки. «Я благодарен Гаранину, но, Дмитрий Александрович, вы что, ничего не будете делать, чтобы расследовать инцидент?» Он, казалось, искренне удивился. «А почему я должен этим заниматься? Ваши личные сложности с конкурентами или ревнивыми любовницами ко мне никакого отношения не имеют», — холодно ответил я, едва сдерживая раздражение. «Но у нас же с вами есть определенные договоренности, которые строго выполняются с моей стороны. Вы и так позволяете себе в моей организации много лишнего, и вы понимаете, о чем я говорю», — постучал я пальцами по столешнице. «Но если меня убьют, вы лишитесь спонсора». Как ни странно, но Белевский успокоился и сейчас говорил ровно, словно переговоры вел. «Я буду очень огорчен. Как я уже сообщил, венок будет чудесен, а моя речь заставит всех рыдать», — в тон ему ответил я. «Антон Романович, расследование подобных инцидентов не входит в компетенцию службы безопасности. Обращайтесь в полицию, уверен, ради вас они выделят своих лучших сотрудников и на время забудут о других делах». Попытался я объяснить ему очевидные вещи. «Хорошо, я понял», — соединил он руки в замок, переводя на них взгляд. «Я готов изменить условия нашего соглашения. В вашу пользу, естественно. Увеличение финансирования научного отдела в обмен на мою безопасность, во всяком случае, пока не найдут того ублюдка, который подложил бомбу, или кого-то нанял для этого, что вероятнее. Расследование полиции, с вашей стороны охрана». «Мне кажется, вы немного не понимаете», — прервал я его. «У меня нет людей и времени, чтобы заниматься гражданскими делами». «Как я уже сказал, я не прошу вас расследовать это преступление». Белевский размял шею и поморщился. «Да, удар о землю после взрыва не слишком приятная вещь. Я хочу защиты, чтобы меня охранял обученный профессионал, такой как Гаранин», — уверенно произнес он. Я же молча его разглядывал с минуты, а потом включил селектор. «Эдуард, зайди, пожалуйста», после чего снова посмотрел на Белевского. «Я не могу предоставить вам человека, чтобы он выполнял роль вашей няньки. Я пока в своем уме, чтобы предложить нечто подобное Роману». При этих словах брови Эдуарда, вставшего возле двери, поползли вверх, и он посмотрел на Белевского с интересом. «Тем более у вас должна быть собственная служба безопасности». «Я им не доверяю», — прервал меня Антон. «О том, что я сегодня утром поеду в СБ, не знал никто, кроме моей собственной службы безопасности. Я инициирую проверку, но для этого нужно время». «Что мы можем сделать, чтобы помочь нашему спонсору в такой непростой для него жизненной ситуации?» — спросил я у Эда. «За расширение финансирования нашего научного отдела, разумеется». «Антон Романович, оставьте нас на пару минут». Эдуард обратился к Белевскому, беспрекословно выполнившему его просьбу, прозвучавшую как приказ. «Что конкретно ему нужно?» «Охрану хочет в виде Гаранина в качестве телохранителя». Я потер лоб. «Люди все-таки в большинстве своем непредсказуемые создания». «Он что, псих? Он же у Ромки жену пытается отбить», — удивился Эдуард, поворачиваясь в сторону двери, куда ушла свалившаяся на наши головы проблема. «Белевский напуган, а Ромка ему жизнь спас», — развел руками. «В таких случаях, как правило, идет переоценка ценностей». «Ну так приставь к нему охрану из тех, кто нам не слишком сейчас нужен», — поморщился Эд. «Согласись, у нас на эту роль не подойдут только девочки из отдела кадров и бухгалтера, и то насчет последних я не уверен. Да и подопечные Леонтьевой. В общем, кого-нибудь к нему приставь. Предлагаю Хрущеву. Вот с кем ему не нужно будет бояться ничего на этом свете». «Ага, кроме нее самой». Я встал и снова подошел к окну. Полицейским, видимо, кто-то сверху накрутил хвосты, потому что они начали суетиться, показывая, как сильно занято расследованием этого жуткого происшествия. Один особенно отчаянный даже сунулся в сторону СБ, видимо, хотел Гаранина допросить. Но его тормознул на середине пути Залман и развернул в обратную сторону, возможно, даже не слишком вежливо. Неожиданно я принял решение, пришедшее в голову на каком-то странном интуитивном уровне. «Так будет правильно. Пора уже действительно со всем этим разобраться, чтобы не отвлекаться больше на подобную ерунду». «Ванда, зайди ко мне». Подойдя к столу, я набрал номер следственного отдела. «Хорошо», — ответила Вишневецкая, положив трубку. «Ты серьезно?» — изогнул бровь Эдуард. «Пускай уже поговорят и разберутся между собой», — ответил я, глядя на стол. «Лучше сейчас разрубить этот узел, пока не стало слишком поздно». «Я думаю, это плохая идея. Она же в него стреляла». «Значит, выстрелит еще раз. Рерих напишет ей справку, а мы сделаем выговор Довлатову за то, что без согласования со мной выдал ей неположенное оружие. Тем более у меня действительно нет сейчас людей». «Тебе, конечно, виднее», — кивнул Эд, посторонившись и пропуская вошедшую Ванду. «Антон Романович, зайдите», — громко произнес я под удивленным взглядом Вишневецкой. Дождавшись, когда все заинтересованные лица соберутся, отошел от окна и встал перед ними. «Ванда, с сегодняшнего дня и до отмены распоряжения ты занимаешься охраной господина Белевского». «Дима, я...» Она сделала шаг вперед и сжала кулачки. «Ты вообще понимаешь, о чем просишь?» «Он хочет хорошо обученную охрану. Ты знаешь кого-то более обученного, чем те, кто прошел подготовку под контролем Рокотова и при его участии? К тому же никого, кроме тебя, у меня нет. Младший следователь нам пока не слишком нужен. В случае необходимости мы тебя отзовем. Ванда, это приказ», — резко ответил я на бешеный взгляд подруги. «Роме я сам все скажу, когда он придет в себя. Обратись к Боброву, пускай выделит тебе кого-нибудь, кто не задействован в операции». Ванда резко развернулась и вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью. «Спасибо за понимание», — тихо произнес Белевский и вышел следом за Вишневецкой. «Ванда, подождите!» «Эд, найди мне оператора, я хочу сегодня наведаться в президентский дворец и разведать обстановку. У нас уже был один теракт, организованный министерствами. Не хочу пропустить еще один». «Дубов дал 90%, что правительство непричастно». «То, что с Клещевым ничего не случится, он мне тоже 90% давал», — рискнул я ему напомнить, вновь подходя к окну. Меня что-то тревожило, и тревога нарастала постепенно, не давая сосредоточиться. «Так Клещев вроде жив», — Эдуард усмехнулся. «Все необходимые разрешения получены, система в нашей лаборатории запущена. Ждем результатов», — сразу же проговорил он, встречаясь со мной взглядом, когда я обернулся. «Пойду спрошу про оператора у Евгении. Она должна была решить этот вопрос, насколько мне известно». Выйти он не успел. В дверь постучали, и он рывком открыл ее, загораживая от меня посетителя. «О, как неожиданно!» Эдуард усмехнулся, а из приемной раздался судорожный вдох. «И что тебе здесь нужно?» «Я могу поговорить с Димой?» После небольшой паузы раздался довольно неуверенный знакомый голос. «Зачем?» Эд продолжал стоять в проходе. «Ты же понимаешь, что не дошла бы сюда, если бы я сейчас сидел на своем рабочем месте». «Ваше рабочее место?» «О!» — протянула она. «Знаете, эта должность вам не подходит». «Я лучше тебя знаю, что мне подходит, а что нет». Эд улыбался. Хотя он стоял ко мне спиной, но я слышал это. Улыбка слышится в голосе. Внезапно голос брата изменился. В нем появились холодные повелительные нотки. «В глаза мне смотри». «Так, понятно. Он сейчас совершенно беззастенчиво читает девушку». Она ойкнула, и тут Эдуард протянул. «Да, вот это точно неожиданно. Но проходи. Даже интересно, чем ты можешь Диму заинтересовать». Эдуард сделал шаг в сторону, пропуская ее в кабинет. Я смотрел, как она протискивается мимо Эдуарда, глядя на него чуть ли не с ужасом. На моей памяти Алина — единственная женщина, которая действительно боялась Эда. Никаких других чувств, кроме страха, он в ней не вызывал. «Заходи», — я указал ей рукой на кресло, расположенное напротив моего. Алина вздрогнула, отвела взгляд от Эдуарда и быстро пристроилась на краешке кресла, сложив руки на коленях. Этакая прилежная ученица. Эд проводил ее тяжелым взглядом, усмехнулся и вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. «Что-то случилось?» — спросил я, садясь на свое место. «Что-то с Егором?» «С Егором все нормально. Я надеюсь, во всяком случае, с утра его не видела», — ответила Алина и подняла на меня глаза. «У меня мурашки по коже от твоего брата». «Не у тебя одной. Так что случилось?» «Я хочу работать здесь, в СБ». Она произнесла это очень быстро, видимо, чтобы не передумать. «Прости, что?» — удивленно переспросил я, борясь с желанием поковыряться в ухе. «А Егор знает? Или это его гениальная идея?» «Вряд ли, конечно. Тогда что? Только не нужно мне сказки про перевоспитание рассказывать, ладно?» «Ты не веришь в искупление?» Она сидела очень прямо и смотрела на меня, не мигая. «Ну вот, говорит, что боится Эда, а сама беззастенчиво копирует его привычки. Потому что не припомню такую осанку на приеме у Маро, у официантки, которую она изображала, до того момента, как мошенница столкнулась с Эдом и поняла, что выглядеть аристократично — это не про дорогие тряпки и побрякушки. Но почему же верю? У нас половина силового блока — бывшие убийцы, которые что-то пытаются здесь понять, и у многих вполне получается. Я слегка наклонил голову на бок. Но не думаю, что мошенник может исправиться. Как мне однажды сказал Томаш Новак, бывают бывшие воры, убийцы, даже бандиты и проститутки. Но бывших мошенников не бывает никогда. Кажется, тогда он порекомендовал Ромке спрятать все ценное где-нибудь на краю земли и не разговаривать с Агнешкой даже о погоде, когда она решила приехать в гости к Ванде. Усмехнулся я, следя за ее реакцией. «Ты прав, вряд ли я перестану быть мошенницей». Она улыбнулась, слегка наклонившись вперед. «Потому что быть мошенницей — это вовсе не обман как таковой. Это игра с риском для жизни постоянно на грани фола». «Убеди меня, что нам нужна такая сотрудница». Я откинулся на спинку кресла, не отрывая от нее изучающего взгляда. «Вот сейчас отчетливо видно, что вы с Эдуардом родственники». Алина поежилась. «У меня есть то, чего нет у большинства твоих сотрудников. Деньги, десятка три подставных личностей и определенные навыки. Над моей легендой не нужно будет работать целому отделу аналитиков. У меня они припасены на все случаи жизни. Это кроме того, что твои люди часто слишком прямолинейны, а в некоторых вещах нужна гибкость, даже больше, чем у балерины. Например, в разведке». Она провела пальцем по губам, о чем-то задумавшись, а потом добавила. «Или там, куда ты меня отправишь». «И все-таки я не услышал самого главного. Зачем тебе это, Алина?» Я сделал акцент на ее имени, и она снова вздрогнула, прекрасно поняв, что мне известны ее настоящие данные. «Я внезапно поняла, что не соответствую Егору. Мне это прекрасно донесли в его родительском доме, но сейчас я начала осознавать, что пропасть между нами просто колоссальная», — серьезно ответила она, отводя от меня взгляд и рассматривая свои руки. «Я мошенница, а он офицер службы безопасности. Я не могу уже сидеть дома и ничего не делать. Моя жизнь — это движение, риск, адреналин. Без этого я начинаю терять себя, но и вернуться обратно в свою родную стихию не могу, потому что в этом случае я потеряю его. А терять Дубова — это то, чего я не хочу даже больше, чем потерять себя». «Дима, я тут с вероятностями поигрался. Думаю, что отправить Ванду с Белевским была хорошая идея. Не знаю, как это все связано с вирусом, но в этом случае вероятность найти плохих мальчиков и минимизировать угрозу увеличивается до 95%. В кабинет без предварительного доклада ворвался Дубов и подошел, бросая передо мной на стол папку с отчетом. «Я даже не стану спрашивать, как эти двое связаны с Бернаром». Я в упор смотрел на него. «Все это очень странно на самом деле. Какие-то не относящиеся прямо к делу события, такие как охрана Белевского или тандем Вани и Киры, увеличивают наши шансы вдвое, если верить Егору. Может, доверять прогнозам Эрилии не самая лучшая идея?» «Мне это тоже очень интересно. Я попросил Ванду докладывать о маршруте следования. Мало ли, вдруг она споткнется о нашего француза, когда будет кушать булочку в кофейне». Он пожал плечами и, наконец, заметил, что в кабинете я нахожусь не один. Егор нахмурился. «А ты что здесь делаешь?» Хочет устроиться на работу. Говорит, что ей скучно ничего не делать дома. А ее парень та еще сволочь, совсем не уделяет скучающей девочке внимания. Я усмехнулся. «Я такого не говорила», — возмущенно воскликнула Алина, насупившись. «Это слышалось между строками», — улыбнулся я. «Егор, что скажешь? Я так понимаю, с тобой это она не обсуждала». «Нет, не обсуждала», — медленно протянул Егор. «Но знаешь, это неплохая идея», — неожиданно произнес он, садясь напротив девушки, удивившейся не меньше моего. «Нам же нужен был человек, чтобы приставить его к нашему слишком живучему другу. По-моему, отличный вариант. А самое главное, даже если Алину кто-то узнает, то никогда не свяжет ее с нами». «А то, что это опасно, тебя не смущает?» — покосился я на друга, начинающего чертить карту вероятностей. Его глаза при этом приобрели вид двух озер, расплавленной ртути, а усмотревшая на него в этот момент Алина, кажется, сбилась дыхание. «Дима, я с ней познакомился, когда она на перегонке с тобой, ворами 11 стран и злым Ромкой пыталась обнести сейф Моро», — хмыкнул Дубов. «Вот где было опасно. А сейчас мы ее в любом случае будем страховать. Тем более, что можно заключить с Алиной разовый контракт и потом подумать о продлении, если нас всех все устроит». «Что у тебя получается?» — поинтересовался я, когда Егор замолчал и, нахмурившись, посмотрел на получившуюся карту. «Неопределенно как-то. Так, дорогая моя, а теперь признавайся, что тебя связывает с Клещевым». Пристально посмотрел он на Алину, сложив на груди руки и бросив карандаш на стол. «Ничего», — быстро ответила она. «Ничего такого, о чем ты мог подумать. А ты про Игоря сейчас говоришь?» — уточнила она. «Я с ним практически никогда не пересекалась, если только совсем немного, месяца два назад». «Когда ты с ним виделась?» — осторожно спросил я, стараясь унять внезапно возникшую головную боль, а Егор закашлялся. «Два месяца назад?» — нахмурилась Алина. «Он как из Фландрии вернулся после того приема у Моро, так практически замкнулся в себе, а после того, как СБ взорвалась, вообще в Тверь переехал и заключил с 10-й гильдией стандартный контракт на номеры девочек», — произнесла она, задумчиво улыбнувшись. «Я ничего не понимаю», — заключил я, глядя на мошенницу. «То есть ты и вся 10-я гильдия все это время были осведомлены о том, что Клещев жив, здоров, и даже знали, где он находится? А почему он должен быть мертвым?» Все еще хмурясь, спросила Алина. «Да и не было никакой информации, что за ним СБ охотится. Тогда бы 10-я гильдия еще несколько раз подумала, прежде чем предоставлять ему убежище». «Приплыли», — выдохнул я. «Ведь если подумать, то о случившемся в доках знает только определенный круг людей. Официально мы ничего никому не сообщали». «И почему мы ни разу не поинтересовались у совета гильдий? Насколько нам известно, Клещев крутил многие свои делишки через гильдию торговцев», — согласился со мной Дубов, беря в руки карандаш. «Так что ты ему сделала и, главное, зачем?» «Мне нужно было помириться с Агнешкой. У него в то время находилась очень ценная для нее вещь. Когда-то она пыталась выкрасть одну картину у Белевского, но ее опередили воры. Нет, она, разумеется, уняла свою боль и оставила романа Белевского практически без штанов, но полного удовлетворения не получила», — улыбнулась Алина. «Пока я гостила у Моро, случайно узнала, что Клещёва выкупили картину на теневом аукционе. В общем, я получила картину в свое законное пользование и подарила ее Агнешке. Она меня, конечно, не до конца простила, но, по крайней мере, забрала прошение у главы второй гильдии о моей ликвидации. И, Егор, у меня ни с кем ничего не было с тех пор, как мы с тобой. В общем, понятно». «Сейчас нормальный расклад выходит, можно внедрять», — отстраненно произнес Дубов. «Но есть нюанс, все-таки ты не владеешь даром». «Кто тебе это сказал?» — изогнула бровь Алина с нескрываемым удовлетворением, наблюдая, как вытягивается лицо Егора. «Слабенький воздушник. Меня даже на обязательное обучение не взяли, но источник у меня есть, да и во мне течет кровь одного из представителей древнего рода, конкретно Самсоновых». «Этот род пресекся», — вставил я, совершенно не понимая, когда она говорит правду, а когда нет. «Это не важно. Если детально изучить каждого мага, то в нем обязательно найдется крупица крови кого-нибудь из древних родов». Алина флегматично пожала плечами. «Хорошо», — я кивнул, поднимаясь на ноги. «Егор, проводи Алину к Тамаре, заключим с ней договор на испытательный срок. А потом вместе с Андреем и Денисом введите ее в курс дела и прикиньте план. Да, по дороге к Демидову загляни, скажи, что мы сегодня его во дворец сопроводим, а то его шеф, наверное, уже тоскует без своего преданного секретаря». «Пойдем». Егор встал из-за стола и помог Алене подняться, предложив ей руку. Он обнял ее за талию, что-то шепнув на ухо, прежде чем они вышли из моего кабинета.